себе. Условная нормальность и странная печаль, обманчивая данность, немыслимая даль. Как объяснить рождение и осознать талант? Смириться с наваждением и выбрать нужный фант. Будь частью мироздания, такая ты одна. Не ожидай признания, пей жизнь свою до дна. Октябрь 2021.